Глава 5. Мы уехали и возвратились, застав свою нежилую во все время нашего отсутствия квартиру в чрезвычайном порядке. А из дверей в двери против нас в другой квартире появились новые жильцы. Это была молодая дама с престарелой матерью и 6-летнюю дочерью, очень красивую девочку. Нам, разумеется, до этих новых соседей не было никакого дела, но маман и тетка невольно обратили внимание на одну замечательную странность — фамильные черты всех трех лиц наших новых соседок. Все три они были в разных порах жизни, но у всех у них на лицах, в красоте меркнущей, цветущей и еще только распускающейся, была как бы растворена какая-то родовая печаль и роковое предназначение к несчастью. Тетка Ольга первым делом позаботилась узнать, не бедны ли они, и отрадно успокоилась, что у этой семьи есть кормилец. Оказалось, что у молодой дамы есть муж, который служит полковым врачом, и они живут, не нуждаясь. Тетка перекрестилась и сказала «Слава Богу». Это «Слава Богу» касалось и наших соседок, и самой тетки, которая в первую же ночь по нашем возвращении в город видела во сне, будто к нашим соседкам пришел павлин и его распинатели, и будто из их окон выкидывали все на двор, и в ту же пору со двора поехал гроб. На этом гробу сидела та прекрасная девочка с растворенной печалью в лице и чертами рокового несчастья. А за этим поездом очутился павлин в своей пестрой ливрее с расписной перевязью и в шляпе. В одной руке у него будто была его блестящая булава и факел, а в другой — его собственная отрезанная голова. А вокруг него из-под земли выныривали какие-то бледно-розовые птицы. Они быстро поднимались вверх, производя нестерпимый свист своими крыльями. А оттуда, с высоты, с этих крыльев, сыпались белые перышки и по мере приближения к земле обращались в перетлевший пепел. Минута, и от всей пестроты павлиного убора уже не осталось и знака. А он стоял весь черный, как обгорелый пень. И был опять с головою, но с какую-то такую страшную головою, что тетушка пришла в ужас, закричала и проснулась, но проснулась с убеждением, что она видела сон вещей, который не может пройти без последствий. Тетка не ошиблась. Ее сон был в руку, и непререкаемого павлина ждало тяжкое и роковое испытание. Дело началось с того, что, проснувшись однажды в жестоко холодное крещенское утро, мы увидали в квартире наших новых соседей три выставленные окна. Матушка и тетка тотчас же поняли, что это работа нашего доброго павлина, и так и ахнули. На дворе, как я вам сказал, стояла жестокая стыть, и нетрудно было себе представить, что теперь должны были переносить злополучные женщины, жилище которых добрый павлин привел среди зимы на летнее положение. Очевидно, они должны были коченеть в своих комнатах без окон. Маман с свойственной ей нервностью страшно разгневалась, назвала несколько раз доброго павлина палачом, жидом и разбойником и послала девушку просить соседок сделать ей одолжение занять на время одну из наших комнат, которая сию же минуту и была приготовлена к их принятию. Но девушка возвратилась с ответом, что самой соседней барыни нет дома, что она куда-то ушла, а старушка-мать ее благодарит за участие, но решительно отказывается принять матушкино предложение. Отказ старушки был мотивирован тем, что она ждет дочь и уверена, что та скоро возвратится с деньгами. Тогда да заплатим, и все опять будет в порядке. Маман опять послала второго посланца просить, чтобы к нам отпустили хоть маленькую девочку, которой вынутые из окон рамы угрожали простудой. Это посольство было задачливее. Я точно сейчас вижу, как к нам привели 6-летнюю девочку с прихорошеньким, но будто отмеченным какой-то печатью несчастья лицом. Есть такие лица, есть. По крайней мере, я не раз встречал их. Наша маленькая гостья, очевидно, неясно понимала тогда затруднительное положение своего семейства, и, освободясь из шелкового ватошника, в котором ее привели в нашу переднюю, обратила свое внимание на то, чтобы взойти с известную грацию и сделать реверанс, что ей вполне и удалось. Видно было, что о ее внешней благовоспитанности и манерах заботились. Впрочем, тогда дети, не умеющие войти и поклониться, еще не входили в моду. Фрёбелевских матерей у нас еще не было. Пока мы обогревали девочку, которую звали Любою, Ее мать, имени которой я теперь не помню, возвратилась домой. Наши видели, как эта молодая дама прошла к себе в квартиру, но, к величайшему нашему удивлению, она не спешила из квартиры прибежать или прислать за дочерью. И за нею, как бывало в подобных случаях, если недоимка была вымогнута, не несли выставленных рам. Все это были плохие знаки. Нетрудно было отгадать, что бедная соседка наша вернулась без денег. Мать и тетя Ольга поняли это сию же минуту, и последняя немало немедля бросилась в разоренную квартиру, а еще через минуту вернулась назад, щелкнула ключиком своей шкатулки и снова убежала к соседям. 10 минут спустя по двору подвигалась известная процессия. Дворники, рамы, молотки, клещи, гвозди и жестяной жбан с замазкой. А за всем этим пестрый павлин. С его до сих пор втрепет меня приводящую платежную книгу. Было понятно, что добрая тетка Ольга нашла у себя нужные деньги и что соседки наши приняли их и заплатили за свою квартиру, которая немедленно же была приведена в порядок и топилась. Но как комнаты, оставаясь в течение нескольких часов без окон, значительно настыли, то маман и тетя не только не отпустили домой маленькой Любы, но залучили к себе на весь день и ее мать. Просили и бабушку Любы, но старушка вежливо благодарила, а ни за что не пошла и оставалась дома. Мать же Любы просидела у нас до полуночи и, горько плача, рассказала, что муж ее служит врачом в одном из находившихся тогда в Венгрии русских полков, что состояния у них никакого не было и нет, но что они жили без нужды до тех пор, пока муж ее не выступил с полком в поход. Сначала он присылал им на содержание, но вдруг 2 месяца замолк, и они не имеют о нем ни слуха, ни духа. «Бог весть», — говорила, рыдая дама, — «может быть, его уже нет в живых, или он в плену, или с ним случилось еще что-нибудь худшее, и тогда, мое бедное дитя, что с ним будет?» Она взглянула на Любочку, которую я развлекал, усадив ее на кресло и стоя перед ней на коленях, и вдруг быстро отвернулась и, закрыв рукой глаза, молвила в каком-то вдохновении: «Темно, темно, я не могу глядеть в эту темнь». И она вдруг затрепетала, рванулась к ребенку и, прижав к груди своей ребенка, замерла. Тетка Ольга знала более. Она знала, что кормильца этих сирот уже не было на свете. Его не то поразила венгерская пуля, не то прикончила лихорадка, и бабушка знала об этом. И сказала это тетке Ольге с тем, чтобы она помогла ей открыть роковую весть бедной вдове и пособила бы ей принять весь ужас ее беспомощного положения. Тетка, вероятно, исполнила как-нибудь это печальное поручение, хотя я не знаю, как и когда она это сделала, потому что моя впечатлительная и нервная маман после этого дня ни за что не хотела оставаться в нашей квартире, и мы вскоре же действительно выбрались в другой дом, где не было ни павлина, ни жестоких порядков, которые он с такой суровостью приводил в исполнение.